Щерба и молодой Малашенко захохотали. Иван смеялся сдержанно, хотя ему становилось все веселее от этого необычного совещания. И он который раз подумал о Тасе. Жаль, что она не слышит. Еще более сдержанно улыбался Забавский. Кочанок с натугой выжимал из себя мелкий смешок. Один Кузя сидел мрачный и все заметнее краснел, будто внутри у него разгоралось пламя. «И вы туда же разгулялись, когда работа не окончена. Устроили сабантуй на весь район. Ну, по-хозяйски это, а, тезка? Так наша же работа, Федор Тимофеевич, никогда не кончается. С комбайнов на сеялки, потом на картофелькопалки. Когда же погулять?» — выкрикнул Щерба. «Великий ты философ, Федор Фомич. Ну, Спинода. А знаешь, о чем я часто думаю, подбивая, как говорится, бабки? Кое-чему я тебя научил. А вот одному не научил. Пить. Ты знаешь, я во Франции был. Хозяйство их смотрел. Но меня не столько коровы интересовали, сколько люди. Как они живут. В том числе и как пьют. Французы много пьют. Больше нас с тобой, Щерба. Но как? Тут, брат, мудрость народа. Щерба, хихикнув, уткнулся лбом в Иванову спину. Вскочил дед на своего конька. Остапович словно услышал этот шепот. Но о французах потом как-нибудь. Не до французов теперь. Светлеет, должно распогодиться. Опадет роса, нужно выхватить этот ячмень. Мы вам еще один агрегат подкинули из третьего отделения. Поднимем к вечеру флаг, Иван Корнеевич. Батрак поднялся, как солдат. Будет, Федор Тимофеевич. Искровцы хотят комиссию прислать. Мы их пивком угостим из этого ячменя. И старик так хитро прищурился, что комбайнеры вновь рассмеялись. Впервые шевельнулся и просветлел лицом монументальный Кузя. Иван задумался, как лучше организовать работу автомашин, чтобы комбайны ни минуты не стояли. Машины и вчера работали с полной нагрузкой, но дорога через лес с выбоинами, нельзя по ней идти на повышенной скорости, теряется зерно из кузовов. А сегодня лишний комбайн, лишние рейсы, а времени меньше. Вчера в это время он вез уже на ток первый намолот. Рассчитав рейсы, встревожился, как бы обиженный Кочанком не сбежал Корней. Парень действительно с норовом, а без него провал. Где возьмешь комбайнера или шофера? Великий экономист Щерба сказал правильно. Сеялки, считай, уже заправленные стоят. А сеять озимых будем больше. На зеленый корм, на зерно. Перед нами, товарищи, большая задача. Обеспечить комплекс своими кормами. 3000 бычков поставим. Вдумайтесь в цифры. Остапович достал из кармана бумаги. Вот последние подсчеты. Что нужно от пайщиков, что от нас, и что мы будем иметь. Щерба вновь зашептал Ивану в ухо. Слышал новость. Шишка вернулся. Иван, привыкнув к шепоту Щербы, занятый своими мыслями и одновременно стараясь слушать Остаповича,